Тайны. Тайны. Паутина секретов ведет черной пастой дневник. Заглохнув на миг, ты все скрываешь, словно ученик. Не чуди, лучше сгинь, яд зеленый захвати. Нет пути, нету пить, ты один среди болотной гати. Что ты скрываешь за улыбкой приклеенных маск? Деньги в кассу для того, чтоб взять эти деньги из касс. А если что тебя принес, мог тупо лететь с кабака. Дуя косяк по годам, ты теперь как провода. Что у тебя в голове, пустой или бардак? Ха, телек дает знак, мы в 12-й зомби в барак. Почему не спишь? Скажи сыну, что не смог уснуть. Ведь твои проблемы для него еще совсем не суть. Спички детям не игрушка, дай лучше детям колпак. А потом среди вояк, наркоманы, как же так? Где твои мечты? Ты все отправил, сознание тайн. Твой новый дизайн, как голубой, привел тебя в офлайн. Каждый на своем пути, кто-то убит, кто-то убил. Хрен теперь поймешь, кто здесь веселый, а кто накурил. Завяжи глаза мне, сука, и смотри строго в глаза. Если ты меня поймешь, значит такой же ты сам. Мир секретный материал, но все видно не по годам. Не за горами тот день, когда союз вернется к нам. Силуэтов нет, но слишком много теней от фантома. Останься здесь навсегда, не выходя из дома. Тайны открываются случайно. Тайны, тайны, походу ненормальные. Тайны открываются случайно. Тайны, тайны, они из камня. Тайны открываются случайно. Тайны, тайны, походу ненормальные. Тайны открываются случайно. Тайны, тайны, они из камня. Покажи мне чашу ненависти этих амплитуд. Расскажи о том, о ком не шепот слышно из кают. Он бережно собирает в кучку наши падшие души, храня молчание сквозь ультрафиолеты в уши. Веришь мне? Береги в себе мысли о мертвой нации. Черный дневник сохраняет в себе твои слабости. По углам в хлам дети индиго под черными экранами. Секрет фирмы заключается в синих экранах. Береги, береги, храни свои грехи, свои проколы в стихи, яйца в тиски и жми. Не иначе как обозначенные платинумом, клатчем, детским плачем, давно потраченные, растраченные. Дочь, сын на гранитных плитах и их дни. Только их отец знает, почему на их шеях блестели ремни. В темном подвале сны, воздухом тухлым пропахшие. Горево думаю, друг с опухшими венами и глазами впавшими. Мне больно, надо в награду валиться, зрять правду. Лить слезы, глядя на заговоры президента любимых и славных. Внутри кто-то умер, захлопнув эту решетку. Останься здесь навсегда, в этом мире картон. Они из камня. Тайны открываются случайно. Тайны, тайны, походу ненормальные. Тайны открываются случайно. Тайны, тайны, они из камня.